«Я его помню», — объяснила Мэри. «Он был такой несчастный, весь в коросте. Мадам смеялась над ним и тыкала в него пальцем. Я уверена, что он пришел помочь нам. Но как? Что он может сделать?» «Он хочет, чтобы мы двигались этим путем», — сообразил Питер. «Пойдем». Но Мэри отпрянула назад. «Как же мы пойдем? Послушай, ведь эти двое все еще над нашими головами». Все олени окружили их плотной толпой. Питер рассмеялся, указывая на их скинутые головы и блестящие влажные глаза. «Это конвой!» — голос его звучал очень довольно и спокойно. «Разве ты не понимаешь? Если мы выберемся из леса и останемся в середине этой толпы, мадам и доктор до нас наверняка не доберутся, даже если и увидят. Да они нас и не разглядят среди этих мелькающих теней. Пойдем, это наш шанс!» «Ты впрямь думаешь?» — с сомнением в голосе начала Мэри, но ее прервала маленькая метелка. Про метлу нельзя сказать, что она задрала голову и принялась рыть копытом землю, но она сделала что-то явно в этом роде. Она забилась в руках у Мэри, взволнованная, старающаяся заставить их тронуться в путь. «Отлично!» — Мэри прыгнула на метелку. «Залезай скорее, Тип, прыгай, Питер, а не то метелка ускачет без тебя!» Питер вскочил на метелку верхом и крепко ухватился за ручку. Кошки вцепились в плечи хозяев и заурчали, как гоночные моторы. Вокруг них скакали и резвились олени, их нежные копытца громко стучали по земле, а вместе с ними, поскрипывая, прыгала и маленькая метла. Стоявший неподвижно большой олень высоко поднял голову, понюхал воздух, а потом вдруг внезапно ожил, перепрыгнул через изгородь и поскакал вперед в лунном свете. За ним устремились олени и оленихи, а между ними, как тень среди скачущих теней, помчалась маленькая метелка. Вот они все перемахнули через изгородь, перепрыгнули к канаву, вырвались в открытое поле и тут пустились в галоп. Олени двигались длинными летящими прыжками. Рожки выставлены вверх, большие темные глаза сияют в лунном свете. Белые хвостики задраны, грациозные копытца стучат по торфу, как дождевые капли. Мокрые от росы шкурки касаются ног детей, травянистый луг как будто безо всяких усилий уносится назад, и все стадо мчится в полном молчании, только тени скользят по пологому склону. Впереди на секунду снова показалась изгородь, и они мгновенно перелетели через нее, как будто это был невысокий чертополох. Сверкающий шумный ручей мелькнул под ними, и снова молчание. Перемелькнули неясные очертания каменной стены, и маленькая метелка, собрав все силы, взлетела и перескочила через нее, а олени дружно перепрыгнули и стремительно перемахнули, как огромная волна, и гонки снова продолжились. Вдруг откуда-то появилось великое множество птиц. Из темноты выпорхнули кричащие чибисы, потом целая стая пронзительно пищащих ласточек, за ними дрозды, голуби, воробьи, все птицы, освобожденные из ужасных клеток, птицы, которые уже должны были спать, положив головы под крыло, прилетели вместе со стадом оленей, чтобы спрятать спасающихся бегством детей от подстерегавшей их вверху опасности. А опасность была тут как тут. Первые несколько минут казалось, что мадам и доктор сочли поток теней, вырвавшихся галопом из леса, просто стадом диких оленей, но они все же решили удостовериться, и теперь одна из метел спускалась прямо к ним, другая все еще кружила, как часовой, над верхушками деревьев. Спускался доктор Ди, раздался ужасающий, так хорошо знакомый рев метлы над головой, затем внезапно свирепый бросок вниз, от которого птицы разлетелись во все стороны, и вопль злобы и торжества. «Мадам, мадам, здесь, сюда!» Взмахнув белой палочкой, как хлыстом, доктор Ди ринулся вниз, разметая птиц налево и направо, стараясь дотянуться до детей, прячущихся в середине несущегося стада. Но олени оказались надежной защитой. Каждый раз, когда волшебная палочка на манер хлыста била по их торчащим рожкам, вокруг рассыпались зеленые искры, но олени не заколдовывались. Они не боялись его, он не мог заколдовать их снова, они только теснее толпились вокруг детей и быстрее бежали. Волшебник бессильно хлестал их, и зеленое пламя стекала по их бокам, как вода. Все бежавшие прямо рядом с детьми олени были вооружены рожками. Когда волшебная палочка скользнула у самой головы Мэри, пара рогов поймала ее и боднула так, что она затрещала и вспыхнула, как молния, а волшебник закричал, как будто его ударили. После этого он взмыл повыше, и птицы снова закрыли от него Мэри и Питера. Но на этот раз птицы не просто защищали, они атаковали. Они, казалось, были недоступны для ударов белой волшебной палочки. Птицы были слишком малы, чтобы причинить неприятности самому доктору Ди. Самыми крупными среди них были голуби. Но нелегко пробираться сквозь стаю крутящихся, мечущихся в разные стороны разгневанных птиц, которые летят тебе прямо в лицо, вцепляются когтистыми лапами в голову или просто слепят тебя, мелькают туда-сюда прямо перед глазами. И метле доктора Ди это тоже тоже не нравилось. Она юлила из стороны в сторону, брыкалась и пыталась увернуться, так что доктор, держась одной рукой и слепо размахивая вокруг своей волшебной палочкой,